в иное измерение. Некоторое время назад, Владимир, на Земле, как ты знаешь, наступил ледниковый период. В регионах, на которые надвигался ледник, менялся климат. Похолодание не давало возможности взрастать многим видам растений. Места, ранее обильные лесами, плодовыми садами и буйными травами вперемешку с цветами, постепенно превращались в долины, покрытые лишь скудным растительным покровом. Люди, жившие в то время в одной из предгорных долин, посчитали, прежняя жизнь в условиях похолодания невозможна. Они решили оставить свои дома и устремиться на поиски мест с более благоприятным климатом. Впереди ушли мужчины. По их следу глава рода Вуд уводил из поселения детей, женщин и стариков. Седой, 120-летний старец, он шел впереди каравана из 11 мамонтов, навьюченных плетенными корзинами, в одни из которых были усажены дети, а в другие сложен запас пищи. Ведь неизвестно, сколько продлится путешествие. По обе стороны каравана из мамонтов, на лошадях и пешими, двигались люди его рода и вся та живность, что обитала в родовом поселении. Казалось, все живое понимало необходимость отправиться в новые края и следовало за человеком. В поселении остались лишь растения, не имеющие возможности передвигаться. Растения, обреченные на гибель, Вуд размышлял, пытаясь ответить на поставленные самому себе вопросы. Почему произошли нежелательные изменения в природе? Из-за чего началось похолодание? Чьей волей была запущена эта катастрофа? Не станет ли она катастрофой всей Земли? Заложены ли в человеке силы, чтобы предпринять что-либо для ее предотвращения? Существует ли зависимость катастроф от действий человека? Вуд понимал, если ответы не будут найдены, его детей и внуков, весь его род ожидает печальная участь. Он видел, все взрослые, идущие сейчас в караване, расценивают природные изменения как трагедию. Их лица печальны и задумчивы. Даже дети притихли и насторожились. Одна только его любимица, 6-летняя правнучка Анаста, резвится, затеяла игру с идущим во главе каравана вожаком мамонтом. Искоса поглядывая, Вуд наблюдал за игрой правнучки с вожаком мамонтов. Взвалив кончик хобота огромного 7-тонного мамонта себе на плечико, она делала вид, будто тащит громадное животное, а он, мамонт, еще и подыгрывает ей. Хобот, конечно, он удерживает на весу сам, лишь слегка прикасаясь к плечу ребенка. Время от времени Анаста останавливалась, будто бы переводя дух. Вытирала несуществующий пот с лобика и приговаривала. «Ох, и большой же ты, тяжелый и ленивый!» Будто соглашаясь, мамонт кивал головой, хлопал ушами, вытирал хоботом свой лоб и снова клал его кончик на плечико девочки, словно не мог без ее помощи сдвинуться с места. Эта игра была смешной и безобидной. А вот другая игра, затеянная затем правнучкой, Вуду не понравилась. Заключалась она в следующем. Анаста карабкалась по хоботу к голове мамонта. И он помогал ей, сгибая свой огромный хобот и подталкивая ребенка вверх его кончиком. Устроившись наверху, Анаста некоторое время сидела на голове движущегося мамонта. Потом вдруг произносила испуганное «ах!» и быстро скользила по хоботу вниз. Мамонт должен был проявлять большую ловкость, чтобы успеть у самой земли подхватить ребенка, не дать удариться или попасть под его массивные ноги. Вуд размышлял о прошлом. пытаясь отыскать в нем причину катастрофы, заставившей людей покинуть родную долину. Но размышления его все время прерывались воспоминаниями, картинами из жизни правнучки Анасты. Он не отгонял эти картины, они ему нравились и отвлекали от грустных мыслей по поводу случившегося. В какой-то момент, вспомнив, как на одном из уроков Анаста высказала протест утвердившемуся мнению, Вуд даже улыбнулся. Он видел эту картину во всех деталях и малейших подробностях. Урок тогда вел сам Вуд. Перед ним, под развесистым дубом, сидели кружком дети разного возраста и трое взрослых. Вуд начал урок словами.